валялся в чистом поле майский ветер хулиган. Где ты, Иван, сегодня вольный на плече его баян? Где ты, Иван, мужик бедовый и до девок заводной? Было время, гнул подковы одной левой рукой, одной левой рукой. Иван, у тебя баян такой хмельной, такой шальной.